Да, я только что он сделал наши цепсы, сказал, что вот Я сейчас Даня. просмотрел, Да. там Да, пятиминутку. Даня придет. Я говорю, у нас будет сейчас цепса. Вот, так что, вот, собственно говоря, ну, анонс был, вот, все, все на места. Да, ты это самое там вот это смотрел, у меня прям, я когда смотрел ту пятиминутку твою, знаешь, такой интимный свет, как ты правильно все сказал, у меня слезы наворачивали, знаешь, и старик такой, вот, ну вот как это воспринимается видео, да, новые подписчики приходят, уходят, Старые отписываются. уходят. Старые уходят тоже. Зачем? Не делайте этого. Я Не, иногда... не уходите от меня, я одинокий старик. Буду публиковать старые видео, потому что тут, понимаете, новые фронтовики придут, я уже конкурировать не смогу, я старый. Слушай, честно, зато честно, я говорю, сейчас придет молодежь с новым боевым опытом. Все, пожалуйста, ребята, занимайтесь. Вот мне сегодня подписчик написал, говорит, вот надо тебе новые, короче, снимать true story. Я говорю, ребят, я же говорю, не могу всю жизнь воевать просто, чтобы ездить и потом, да, на место боя и рассказывать, как что здесь было. Просто удача, она есть, у нее есть, значит, такой момент, она может заканчиваться. Мне Лимит. повезло. У всех есть лимит фарта. Мы неоднократно об этом говорили, Да. да. Мне повезло в Чечне, мне повезло в Сирии, мне повезло на Донбассе. Мы с Владленом были в СВО, да. Ну, рано или поздно просто это может закончиться, да. Как может произойти такая ситуация, которая от меня там и от моего, скажем так, профессионализма и знания работы будет не зависеть, понимаете? Поэтому я не могу и просто и физически я просто не могу. Я вот уже вот эти наши полугодовалые квесты в начале СВО я уже вывозил там на морально-волевых, потому что я даже рюкзачок беру, мне тяжело. Я специальную разгрузочку купил, на которой не было сзади плиты, потому что за две плиты мне было тяжеловато. И вот, и... Братан, хотя нам не намного за 40, по сути, да, то есть вроде молодые мужики, но участие на войне, то есть когда в твоей жизни была война, это тот период, где организм у тебя на максималках работал, понимаешь, и психика, и физика, и по итогу сейчас мы просто вот, ну, отгребаем, потому что я тоже, у меня, когда там прилетела мина рядом, там в книге, кстати, я это описываю. То есть казалось мне, я думал, что просто, ну, контузия, перепонка лопнула и все на этом. Оказывается, у меня правая сторона скелета повредилась, и через 10 лет я вот сейчас это очень сильно испытываю. Я только пришел с МРТ вот сегодня, блин, я немного уже чувствую себя чувачком под 70 с такими диагнозами, понимаешь, вот именно по скелету, короче. То есть ни хрена бесследно не проходит, и уже так смотришь, думаешь, блин, капец, только сороковник. А ты уже, ну, там с некоторыми такими проблемами, и уже нужно немножко задумываться над тем, что придет время, когда придется стать киборгом с искусственными суставами, Да, понимаешь? как я недавно как раз в книге, там у меня тоже написано, из бравого спецназовца в больную старушку. Вот, это ждет всех, да, молодые ребята, которым сейчас по 18-20 там лет, до 30, они придут, несмотря на то, что они будут выглядеть молодо, они уже будут сами по себе ощущать себя старше. Те, кто были старше, они придут и поймут, что начнут замечать, что у них что-то начнет болеть, да, но всегда, всегда будут такие люди, вот всегда будут такие люди, из которых, вот знаешь, говорят, из них можно делать гвозди, да, то есть которому там, допустим, 60 лет, он просто неубиваемый, просто, но он все делает с молодыми бойцами наравне, и ну, там может, ну все может, короче, делать, да, и вот у нас даже в ЧВК «Вагнер», сейчас скажу, был, значит, человек, который пришел из «Альфы», ну, это тоже, ну, какой-то уникальный, наверное, человек, ему там под 70 лет было, он вот погиб, значит, в Сирии, когда ему было под 70 лет. То есть человек уже, можно сказать, там, старик, воевал со всеми наравне, да, у него был позывной «Берсерк», про него, значит, спели там даже песню, там «Майор из спецназа», как-то она так называется, да, вот этот человек на штурме в Сирии на одной из высот, значит, ну, его сразила пуля террористов, да, и вот, значит, были такие люди, да, то есть несмотря на то, что есть такие, которые чуть-чуть уже начинают попердывать, есть и такие вот настоящие стальные люди, которым, ну, это, знаешь, такая старая закваска, короче, да, советская еще. Кстати, точно знаешь этого человека. Помнишь у Стрелкова... Вот, дед там был какой-то. Дед позывной, да. Он тоже как-то всю жизнь воевал, как бы. Он погиб как раз, вот, по-моему, возле Стеллы, если не ошибаюсь, Славянск. Ну, он как бы... Он вроде как-то что-то без вести пропавшим числится. Ну, вроде бы он там погиб, как бы. Это как раз в районе Семеновки, начало мая. Вот, плюс, вот у меня тоже есть такие знакомые, это вот, ну, во-первых, кстати, можно о Хмуром сказать тоже, это легенда, как бы, Хмурый, он всю жизнь воевал везде, ну, наверное, во всех локациях мира, даже о которых мы, может, лет через 50 узнаем, что там война какая-то была, вот. Если узнаем. Да, если узнаем. И у него куча, ну, ранений, так, ну, серьезных, как бы, было. И тем не менее, человек, и вот я, мы с ним виделись, ну, где-то, наверное, крайний раз года два назад, и он такой прям, ну, бодрячок. Поэтому, Сергей Николаевич, если слышите нас... Надо сказать, что этот офицер сформировал и создал, значит, подразделение в ДНР. Это был спецназ Хмурого ГРУ, назывался, да, он. Да. И это подразделение, несмотря на то, что оно было сформировано из местных ребят, у которых не было так много опыта, значит, боевой подготовки, они не были в каких-то легендарных подразделениях, да, но это были местные парни, ну, конечно же, туда из России ребята приезжали, которые... Ну, очень сильно зарекомендовали себя, значит, в боевых действиях вот 14-й, 15-й и последующие годы. И я обязательно должен сказать, что вот мне, значит, выпала честь, я с этими ребятами находился, вот, ну, старые подписчики знают, в Дебальцевской операции мы участвовали, вот, значит, за один из ключевых населенных пунктов. Мы вместе были в одном бою, и там... Эти парни очень себя хорошо проявили. И я знаю, потом там часть людей уходила, воевала в Сирии, в ЧВК «Вагнер». То есть это, ну, этот человек вот создал, сформировал это подразделение, да, да, которое, ну, значит, очень-очень сильно отличилось в боях вот на этом фронте. Да, и, ну, тоже, ну, маленькая true story, ну, не true story, ладно, часть биографии. Мне удалось после Славянска... После того, как я вернулся, когда, ну, все вы знаете, кто нас смотрит и кто прочел уже книгу, я после Славянска ездил на 2 недели домой попрощаться, как бы, с родными, потому что я понимал, что вряд ли я выгребу из этой ситуации, из войны, как бы, да, потому что, ну, как бы, такие были у нас там прожарки очень активные. И когда я вернулся, вот за 2 недели мой взвод, которым я командовал, он, к сожалению, наполовину, как бы, понес потери, другая половина была расформирована по другим подразделениям, и я искал, куда пойти, как бы не мог найти, как бы сначала Козыря искал, они в Шахтерске тогда были. Мне предложили как раз таки, давай к Хмурому вот в спецназ ГРУ, как бы я тогда пошел в одну из групп этого спецназа, и вот до конца сентября мы двигались в этом подразделении, потом наша группа, вот одна из групп, вот как раз таки, которая у Хмурого была, она в итоге стала костяком внутренних войск. То есть мы потом перешли и возглавили внутренние войска. Вот, то есть все офицеры стали, как бы, там и так далее. То есть это просто, ну, знаешь, оно на месте, когда находишься и там, ну, смотришь, это все-таки ополченское подразделение. И тебе говорят, вот это подразделение, там, ГРУ, спецназ, там, ДНР. Ты такой думаешь, блин, что там, что там себе нагородили. А потом оказывается, что когда начинаются бои, что эти парни, они полностью соответствуют названию этому. Вот, да, есть... да. При этом у нас тогда лето, это июль-август 2014 года, как раз таки вот самые опасные участки были как раз за подразделением Хмурого в том числе. И там и потери соответствующие были, вот, ну, большие, потому что там бросали как бы во все тяжкие. Как бы и нас тогда перебрасывали, там Шахтер, Снежное, там, где самые активные боевые, тут, как бы, локации были, да, та же Саурмогила. Вот, вот Восток, как бы, тоже Саурмогила, как бы, они держали. Поэтому, да, хмурый красавец. Надо сказать, что тогда прожарки были не меньше, чем меньше, сейчас. Меньше, на Саур-Могиле там, по-моему, 20 человек, что-то там, ну, плюс-минус 20 человек, ну, держало там, там то ли рота наступала, то ли батальон наступал, там, с техникой, с градами, там просто трэш там, был. Да, там не просто, они, короче, вот эти 20 человек, это медведевцы, это из батальона «Восток». У них там могилы, кстати, у них на Саур-Могиле, тех, кто там погиб, как бы, они там до сих пор, то есть они увековечили свой подвиг, вот молодцы ребята. И больше скажу, они артиллерию на себя вызывали, то есть когда их уже зажали, они вызвали артиллерию на себя. И я общался, ну, скажем так, мне повезло познакомиться в 2018 году с офицером, который принимал этот запрос, что ли. Он еще говорит, я переспросил, в смысле, по этим координатам, там же вы, по вам бить? Да, по нам бить. Он говорит, я переспрашиваю, точно по вам бить? Да, точно по нам. А что, у нас шансов нет, бей, короче. И, говорит, туда полетело такие вещи, как бы, ну, все подряд, как бы. Там, говорит, просто перепахали нафиг все, как бы. Ну, кто был на Саур-Могиле до ее реконструкции, там все видно было. Слушай, мы будем ЦИПСу сегодня вести или у нас флешбеки сегодня, вечер флешбеков? Не могу еще одного человека не указать. Это, зовут его Арнольд, ну, не Шварценеггер, Арнольд. Может быть, он нас смотрит, привет, братуха. Позывной бабушка, вот, чтобы враг не догадался. Вот, это в 2014 году он к нам приехал. Это был ветеран спецназа внутренних войск России, который воевал всю жизнь. Вот, я в книге его тоже описываю. Он когда в Снежном, короче, переодевался, я смотрю, у него огнестрельные, ну, эти шрамы от огнестрельных ранений, то есть, и когда мы там в одной ситуации были, он говорит, я был в разных передрягах, но то, куда мы, как мы сейчас попали и выбрались, я говорю, такого еще, говорит, у меня не было в практике, и как мы выбрались, я не знаю. Вот, интересно, до сих пор на фронте, вот, ему сейчас, если я не ошибаюсь, 58 или 59 лет, но под 60, выглядит он, как будто ему 45. И он еще бег, ну там просто машина, там вот реально машина. Видишь, просто прикол в чем, вот я Арнольда этого могу понять, почему, потому что когда мы воевали, допустим, на Кавказе, мы были федералами, воевали против незаконных бандформирований, а когда мы были на Донбассе, мы были незаконными бандформированиями, воевали против федералов, ну, как бы вот так вот жизнь складывается, вот да, ты постоянно, да. Короче, получается, постоянно вот в очке Эвертона крутишься. Вот. Да, и он до сих пор, кстати, сейчас вот в 1-й Славянской бригаде, он, если я не ошибаюсь, по-моему, он или замкомбата, или командир роты, и вот он с внутренних войск тоже двигается, то есть вот потом они там АБТФ «Каскад», когда внутренние войска перешли, сейчас они в 1-й Славянской, и вот как раз вот их направление Покровское, вот они там движутся, и он, ну, мы общаемся с ним сейчас постоянно, он, конечно, красавчик, просто красавчик, вот, поэтому, ну, вот так, есть такие люди. Вьетнамские флешбеки закончились, ЦИПСа теперь. Главные новости, которые мы хотели обсудить. Да, ну по боевой главной новости то, что укропам очень, очень плохо на Кураховском направлении. Их зажали, как мы ранее говорили, да, то, что там у них большой риск в районе, короче, вот город Курахово, сверху Кураховское водохранилище. И вот за братан, ты как настоящий сепаратист сейчас сказал укропы, я давно этого не слышал. Только мы закончили с флешбеками, ты опять вернулся к флешбекам. Вот настоящий сепаратюга, да, ладно. Противника называют укропами. Ладно, все. Украинским петухам там сейчас плохо, как бы. Вот, севернее Кураховского водохранилища. Там их зажали, при этом там сейчас по сообщениям, причем украинских ресурсов, сейчас у нас бои, ну, начали штурмовать вроде бы как Старые Терны, поселок, который находится на западной окраине Кураховского водохранилища. И получается, что вот Берестки, вот весь этот котел, получается, будет замкнут, если у нас замкнут, если у нас это все получится. Вот. Причем также украинские источники, вот Пабло, кстати, на своем канале писал о том, что украинские бригады просят командование дать добро на отступление, потому что там уже без вариантов, но командование игнорирует. Вот. Одновременно с этим мы движемся к Курахову. Подожди, подожди, это наша любимая тема. Вот, да, мы опять возвращаемся к этой ситуации, когда, казалось бы, уже ну, так, котел, практически крышка вот уже летает над кастрюлей закрываться, да, и бойцы сами просят выйти, да, и им руководство не дает. Давай, знаешь как, давай мы тогда уже поможем, значит, украинским бойцам, обратимся к Сырскому. Оказывается, видишь, мы ну, практически побратимы по оружию оказались, да, в Логвиново. Он командовал вторжением в Логвиново, я оборонял Логвиново. То есть мы, в принципе, были недалеко друг от друга, хотели друг друга, наверное, убить, да, но так не произошло. И вот так как все-таки вот мы так на фронтовой, на такой вот теме, надо к нему обратиться. Как его имя, отчество, не знаешь? Ну, просто Сквертинский. Извиняюсь, товарищ там главнокомандующий. Выведите, пожалуйста, своих ребят из котла. А то они вам пишут, вы их не слышите. Вот мы тогда будем за к вам обращаться. Потому что нас же кто-то смотрит с той стороны постоянно. Они же цитируют там что-то, говорят, вот они там сказали на своем канале. Выведите, будьте человеком, выведите хлопцев, пока их там просто кабами не забомбили. Сквиртните своими солдатами, да, из котла, блин. Да, сделайте что-нибудь. Ну, зачем вы просто так бездарно, смотри, просто там, бездарно убиваете пехоту? Там, я думаю, еще бюрократическая штука есть. Тут же есть иерархия, да? То есть, начиная там от комбрига и выше пошло, да, там, к Сквертинскому. А тот должен согласовать с Зеленским. Потому что Зеленский, если Сквертинский главнокомандующий ВСУ, то Зеленский, он верховный главнокомандующий. То есть, ему надо согласовать это с Зеленским. А Зеленский, ну, мягко говоря, ну, он не в военной теме, хоть он и мнит себя Наполеоном. Ну, то петух-то ладно. Я имею в виду, что мы со своей стороны, видишь, субординацию выдержали. Несмотря даже, что мы солдаты на разных армиях, я все равно обратился, как положено, да, там, там, товарищ или пан-главнокомандующий, выведите их хлопцев там. Дайте пацанам сбежать уже. Да, но люди говорят, нет сил, ну выводите, ну что вы ерундой занимаетесь? А получится, знаешь как, уже там, кстати, информация есть о том, что в этом Кураховском водохранилище уже офицеры топятся, короче, украинские. Уже плавают. Уже прохладненько, и вода уже прохладненькая. Да, а еще в амуниции пытаться переплыть, а они будут пытаться. А тут еще нужно понимать, когда артиллерийский снаряд прилетает... Там меня кто-то троллил, блин, в комментариях, что типа почувствовал воздух, блядь, ну, волну, понятно, да? То же самое, вот есть воздушная волна, ну, от взрыва, да, вот воздух идет, вот плотность воздуха определенная есть, да, и от взрыва, это взрывная волна воздушная, да, она может тебе ноги поломать с руками и головой. А представьте теперь, вот почему я об этом говорю, сейчас вспомнил, представьте теперь, вот когда ты в воде находишься и прилетает снаряд и взрывается в воде, то какой силы этот удар, гидроудар? Если воздушный, понятно, да? А гидро, это в фильмах показывают, что он про войну, да, они в озеро прыгнули, тут снаряды, бах-бах, взрывы в воде, они такие, оп, и дальше плывут. Нет, там, ну, в воде, на земле выжить проще лежа, когда рядом снаряд падает, чем когда ты под водой. Потому что тебя просто поломает там гидроударом. Вот. Но я же не говорю о том, что оглушит еще и тому подобное. Поэтому, пацаны, когда украинские там начнут тонуть из-за Сквертинского, вот, наши артиллеристы, просто надо будет в большое пятно на карте попасть хоть куда-нибудь, чтобы там всех притопило, как бы, вот и все. Поэтому водная преграда, она очень хреновый помощник при артиллерийском обстреле. Тут, видишь, тут же еще сбросы, там наши же любят сбросы делать. А сбросы — это немножко другая тема, там не такая мощь, как бы. Но... Нет, я не про мощь, что рядом взорвали, наши же любят кидать прямо на лодочки, на резиновые. Братан, там лодок как бы нет, я думаю, понимаешь? Ну, что там какой-то плотик сделать, на двери поплыть там, я не знаю. Ну, на двери, как в «Титанике». Ну, как-нибудь там... Да, вот. Да. Ну, понятно. То есть возвращаемся к одной и той же теме, да, что вот люди уже практически в котле, и им до последнего не дают команды. Да, вот странно тоже, кто должен этот вопрос решать. Вот мы уже обсуждали эту тему, да, что у нас мы старались никогда не попадать в котлы, да, мы максимально быстро там снимались, да, даже где-то даже приходилось технику бросать, но люди выходили, чтобы не попадать в окружение, да, да, какие-то мелкие, наверное, все-таки вкруживались, но в такие вот большие нет, да, а здесь, а у противника, короче, вот ходит по этому тонкому льду, у него постоянно угроза окружения, да, постоянно угроза окружения. Да, вот. Плюс, понятно, у нас продвижение идет в направлении Курахова с юга, то есть по направлениям. Кстати, кто-то в комментариях написал, вот, Данил у Рыбаря сказал, сейчас на ЦИПСе сказал то же самое. Или вот то, что Рыбарь говорил на их обзоре, то Данил сказал на ЦИПСе, зачем такая ЦИПСа и так далее. Друзья, когда вот происходит одна боевая обстановка, как ее можно сказать другими словами? Объясните, вот как? То есть сказать, что, например, когда вот южно-донецкое направление, что мы прорвали оборону и движемся тремя стрелками, тремя векторами, на трех участках фронта, по трем направлениям, как? Вот, ну, переиначивать надо, что надо говорить, значит, если на одном эфире ты говоришь на трех направлениях, на ЦИПС надо говорить на четырех или как, блин? Или если ты говоришь, что мы взяли эту Просковьевку, то на ЦИПСе надо говорить, мы недовзяли Просковьевку. Ну, просто, ну, иногда такие бывают, ну, странные, как бы, люди, как бы, да? Как можно, ну, небо назвать по-другому, да? Вот, поэтому будьте, друзья, терпеливее и добрее. Вот, у нас, да, продвижение продолжается на южно-донецком направлении. В принципе, там, я думаю, что Курахова, который, вот, мы сейчас говорили о котле, который находится севернее Курахова, за Кураховским водохранилищем, а это как раз вот юг, то есть это получается котел южно-кураховский, может быть, вот южно-кураховский, получается с юга мы еще поджимаем к городу Курахова, который прижат к Кураховскому водохранилищу, вот, и это классно, да, обходя при этом Великую Новоселку, которая, в принципе, я думаю, когда мы дальше продвинемся, зачистим Курахова, выровняем фронт здесь, то Великая Новоселка окажется в углу, как в свое время Угледар. Вот именно угол, как бы, фронта, где точка смыкания восточного и южного фронтов. И там уже, в принципе, понятно, что дальше произойдет с этим городом. Вот, на других направлениях у нас особых каких-то новостей, вот именно, допустим, там тот же Дзержинск, он же Торецк, или Часов-Яр, там, в принципе, мы в городе, бои идут, каких-то новостей, где там продвинулись, особых нет. Но на Купинском направлении у нас есть продвижение, мы продолжаем расширяться вдоль реки Оскол. То есть, в принципе, на фронте, ну, реально все классно. Вот на Курском направлении тоже новости приходят. Вот украинские ресурсы сегодня писали о том, что там, короче, может быть, котел какой-то. И то, что там наша армия стянула очень много сил. И что очень быстро можем, как бы, пойти там, да, и не факт, что мы остановимся на границе, а не пойдем дальше в Сумскую область, как мы ранее говорили. Вот украинский нардеп Безуглая, есть такая странная барышня, она вообще сказала, что Сырский уже вроде бы как дал команду выходить из Курской области. Вопрос теперь в скорости выхода. Или контролируемое отступление, или же бегство. Но, скорее всего, даже если будет приказ о контролируемом отступлении, скорее всего, это превратится в бегство. Вот. Поэтому, ну, ситуация на фронте на данный момент хорошая. Насчет, кстати, многие говорят насчет заморозки по линии фронта и вот этих всех дел. Я думаю, как мы ранее говорили, что пока никакой заморозки не будет. Я думаю, что наши аппетиты уже не ограничиваются четырьмя областями Украины. Я думаю, наши аппетиты... Ну, там же вчера президент сказал, что если будет какие-то переговоры, Украине придется заплатить большую цену за то, чтобы остановить все это. То есть мы уже, как бы, говорим, не мы там готовы что-то там вернуть, куда-то отойти. Там, нам же все время говорили, что репарации должны заплатить, мы там, или еще что-нибудь. А теперь, как бы, ну, верховный главнокомандующий сказал, что, ну, Украина должна будет заплатить цену, чтобы все это остановить. То есть, возможно, как мы говорим. Ну, здесь все-таки, я думаю, что, как я и говорил, да, мне сейчас опять могут сказать, вот, значит, пришла методичка, от нас лично ничего не зависит, да, это будет все приниматься на самом высоком уровне, поэтому примут решение там дойти до куда-то, значит, мы пойдем туда, да, примут решение, что останавливаемся и будут какие-то, там, я не знаю, супер гарантии, там, кто-то будет отвечать жопой своей, и вот, значит, мы на это согласимся, и будет подписан мирный договор, ну, значит, он будет подписан, потому что от наших возмущений в комментариях злостных не изменится абсолютно ничего, вот, поэтому вот, ситуация развивается так, да, сейчас пришел новый лидер Соединенных Штатов, который пообещал, значит, все это остановить, посмотрим, получится у него это сделать или не получится, или, допустим, зарубежные СМИ пишут, что Путин съест Трампа, да, значит, Дмитрий Песков говорит, Путин не ест людей, то есть, ну, сейчас будут такие битвы взглядов, битвы авторитетов, психики на этих всех встречах телефонных, значит, сейчас будет такое какое-то психологическое давление, если вы не сделаете то, я сделаю вот это, и вот как в покере, да, будет война нервов такая, будет кто что, у кого же лучше карты, вот посмотрим, у нас сейчас есть возможность за всем этим наблюдать. Да. Так, сейчас. Вот, 20 января. Угу. Значит, смотрите, друзья, еще важный момент какой. Трамп пока что не вступил в полномочия. Он выиграл выборы. Вот, но Байден остается до инаугурации нового президента. Поэтому вот сейчас, да, там Байден пытается 6 миллиардов выделить, но опять же не деньгами, а техникой, и то, если у него будет что дать. Вот. Но инаугурация будет 20 января. То есть Трамп вступает в полномочия 20 января. До 20 января еще до хрена всего может произойти. И, кстати, до 20 января, учитывая, что уже два покушения на Трампа состоялись, то как бы чего еще не произошло до 20 января, вот, да, пока у него все спецслужбы не полностью в его руках официально. Поэтому тут смотрим, времени еще очень много на самом деле, до того, как мы поймем, кто же такой Трамп. Но то, что Европа и уже все на измене, как бы, и там уже в Европе какие-то процессы политические начались странные, это как бы факт. Вот. Что еще хотелось сказать? Ты сказал про вчерашнее выступление Путина. Я думаю, что нужно некоторые его тезисы зачитать. Вот я вчера пост сделал, а главное, ну, озвучил. Ну, если ты считаешь, так у нас же... Да, вот интересные моменты. То, что мы как-то озвучивали подобные вещи в ЦИПСе. Мне бы не хотелось возвращения России на путь, которым она шла до 2022 года, то есть до начала специальной военной операции, который был скрытой интервенцией против нее. То есть президент прекрасно понимает, какие проблемы, особенно после начала специальной военной операции, какие проблемы повылазили, да, и куда Россия на самом деле шла. Вот. А сейчас за счет того, что проблемы эти оголились, они сейчас начали решаться. И в принципе, то есть президент в теме, президент в курсе происходящего, и это радует. Ну, также он, понятно, поздравил Трампа. Потом, вот еще интересный момент. Россия признавала границы Украины на базе договоренности, что она является нейтральным государством. То есть тут вопрос о чем? Что когда Советский Союз распадался, Украине определили ее границы, ее территорию, при условии, что она будет в нейтральном статусе, никогда в НАТО не пойдет. А тут мы видим... Целое десятилетие Украина пытается, еще с Ющенко, да, с 2005 года, ну, вот уже 20 лет почти, Украина пытается залезть в НАТО и декларирует свои намерения. Это значит, что есть повод пересмотреть договоренности о границах Украины. Вот и все, и президент об этом сказал. И я уверен, что речь идет не о новых четырех регионах, да, это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а намного-намного шире. Этот, скажем так, замысел. Потом, так, ну, новые границы Украины будут зависеть от динамики происходящих событий и мнения жителей исторических территорий России. Исторические территории России, мнение жителей, это Одесса, Киев, Харьков, ну, чтобы было понятно, да. Российские войска блокировали два очага в Купинском, ну это понятно по боевой. Так, шанс преодолеть блоковое мышление был после холодной войны, но США испугались ослаблять контроль за Европой. Ну это о том, что США сейчас диктовать условия уже не будет, и для России, но продолжают диктовать Европе. Вот, Запад пытался через Россию повлиять на ядерные арсеналы Китая. США за последние годы получили 12 триллионов долларов из воздуха, благодаря роли доллара как мировой валюты. Ну, в принципе, вот, на мой взгляд, это основные. То есть, в данном случае, друзья, никаких договорняков не будет, судя по всему. Украину отжимаем, скорее всего, полностью. Точка. Вот нет, ну если и будет, то будут на условиях каких-то приемлемых для нас, вот о чем речь. То есть это не будет выглядеть так, как было, допустим, на момент 22-го года, когда мы пытались там какой-то там турецкий формат какой-то там был, он, там по сути это были... По сути, это были, ну, один шаг был до капитуляции, до нашей. По сути, там были такие условия, что мы откатывались назад и капитулировали. Ситуация поменялась, армия наша закалилась в боях. И сейчас уже мы подтянули вооружение, да, которое, значит, решает на фронте. Да, вот у нас же фронт сейчас там двигает и кабы, и там FPV-шки, и арты много. Технику, вот нам, я смотрю, вот уже сколько, значит, заявлений, что там уже у Русни столько набили танков, все, вот еще два дня и танки закончатся. А мы сейчас смотрим, по 10 единиц техники начали какие-то прорывы там, то есть ее становится не меньше, а больше. То есть не едет там один танк и 10 велосипедистов, а едет 10 бронемашин. То есть как бы они, по идее, должны закончиться были, ребята, вы же говорили, а тут получается нет. Сейчас говорят, опять же, мы какие-то наши чудо-ракеты, там, X, там, что-то там, X, там, не используем вообще, да, и, значит, противник насторожился, они говорят, что, скорее всего, мы накапливаем эти ракеты для какого-то массированного применения, возможно, на Новый год или перед Новым годом, я не знаю, как там, может быть, Владимир Владимирович опять жалился над ними, там, да, он же, я же говорил, что он такой сердобольный, он постоянно всех жалеет, да, может, он их не применяет, потому что жалился, а может, он их не применяет для того, чтобы сделать сюрприз какой-то. Поэтому ситуация меняется на поле боя, да, и теперь условия, значит, условия, ну, изменились. Ребята, вы не захотели, чтобы мы откатили назад. Мы готовы были. Мы поняли, что, да, мы тут немного подлоханулись, не подрасчитали силы, да, решили взять на шару. Не получилось у нас. Мы готовы были сделать шаг назад. Вы не согласились. Ну, тогда, ребят, будьте любезны. Да. Слушай, еще одна важная новость. Мы неоднократно касались темы опасности от проблем в миграционной политике, да, и даже как западные службы могут пытаться изнутри использовать мигрантов как инструмент. И вот, не знаю, ну, как мы любим говорить, что кто-то посмотрел ЦИПСу, и началась давно, оказывается, вот, ну, с тех пор операция «Нелегал» в МВД. Вот уже по этой операции возбуждено более 4000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Вот. Также резко начала ужесточаться миграционная политика, то есть наводится порядок. Как у других, у некоторых странах уже давно этот порядок наведен, у нас, слава богу, начали этим заниматься активно. И это не может не радовать. Я очень рад, что таким процессом в нашей стране. И потому что, как сказал вчера, кстати, президент тоже, что, во-первых, мигранты, они должны быть со знанием русского языка, так же, как их дети, которые учатся в школах наших, да, и они должны понимать культуру, традиции, принимать историю России и так далее. То есть это должны быть люди, не которые не могут связать трех слов, как у нас это сейчас происходит, да, которые просто свою культуру пытаются и свои нравы сюда привести и здесь диктовать их, а люди, которые должны принять нашу культуру, наши традиции, наши порядки и знать наш язык и нашу историю. Это важно. И это хорошо. Тут даже дань. Тут просто вот по-человечески даже, да, если ты нормальный, вменяемый, воспитанный человек, Если ты хочешь жить, ну, в нормальном месте, зарабатывать хорошие деньги, ну, больше, чем платят тебе у себя дома, предположим. У тебя есть перспектива там приобрести квартиру, да? У тебя есть перспектива завести много детей, получить гражданство. Тем более у нас здесь наше государство, ну, какие-то средства тебе выделяет за своих детей. То ты должен своим детям дома говорить, что, ребята, вот вы должны себя вести вот так, вы должны себя вести вот так, там, да, предположим, девочку бить нельзя, там, устраивать какие-то разборки нельзя, то нельзя, там, идет бабушка, ты ее должен взять, перевести там через дорогу, там, помочь, да. То есть, если ты воспитываешь своих детей вот так, то, соответственно, ты, конечно же, можешь жить здесь. Но если твои дети объединяются в какие-то группы людей, над кем-то издеваются и там что-то там совершают в перспективе какие-то преступления, то понятное дело, что если ты даже мычишь на русском языке, то ты здесь находиться не должен. Ну, не должен, потому что все граждане России платят налоги на всякие государственные программы, да, в том числе и на поддержку, ну, больших семей. То есть получается, я, ты, там еще кто-то со своего кармана платим налоги на то, чтобы ваши большие семьи содержать, а ты будешь еще потом ходить, и я буду перебежками бегать у себя дома, значит, бояться, что там твой осел какой-то вырастет невоспитанный, и я буду, значит, ходить оглядываться, что ли? Ну, вы же, ну что, ерундой занимаетесь-то? Да, тут не надо, понятное дело, что там существуют рынки. На рынках какие-то общаки, миллиарды там крутятся денег. Эти деньги распределяются перед там кучей там людей. Понятное дело, что это там миллионы, когда тебе приходят ежемесячно, как абонентская плата, люди привыкают жить хорошо. И они, конечно же, на это закрывают глаза. Но когда вы уйдете на пенсию, вы будете ездить в дорогих машинах. Ну, предположим, там в Майбахе вы купите там за 80 миллионов Майбах и будете ездить, да? Но ваши-то дети там или родственники, они-то будут ходить по простым улицам, да? Если ваших родственников будут насиловать, вы же в этом будете виноваты. Да. Поэтому просто посмотрите на европейские страны, что там происходит. Что там полицейскому уже там чуть ли сзади к нему не пристраиваются, к полицейскому, он улыбается, и вот типа у нас вот, ну, вот мы в Европе, да, но мы так не хотим. Просто, ну, если вы не хотите, чтобы, не дай бог, доходило до того, чтобы люди сами себя защищали, просто с двустволок стреляли, ну, в прохожих, где-то даже могут пострадать мигранты, которые вообще случайные, и они добропорядочные. Но просто может достигнуть такой накал в обществе, что будут стрелять просто в прохожих. А вы знаете, что у нас, допустим, республики есть в России, которые ты его рядом поставишь, и ты ничем не отличишь от азиата. Вот у меня есть друг там из Якутии, он говорит, меня в Москве задолбали, полицейские останавливают, я им паспорт показываю, они говорят, не знают, что я, говорит, россиянин, то есть все, я всю жизнь здесь живу, понимаешь? То есть под такие вот ситуации могут попадать и эти наши граждане. Поэтому, ну, это надо, ну, это же не мы должны об этом говорить. Я не знаю, там, но есть люди, кто получает зарплату за это. Зарплату за то, чтобы безопасность была в стране. Ну, что, Даня должен рассказывать, что британцы могут, собственно говоря, устроить какие-то, ну, теракты, используя этих людей. Да они уже и были, вон у нас Крокус был. Но это же не мы должны рассказывать. Я не знаю, пока какой-то, ну, просто каждый день, как испорченная пластинка, пока об этом говорить не начали, ну, никто не хотел шевелиться. Ну, джентльмены, ну, я не знаю, ну, вы всю жизнь у власти, вы что, не, ну, не понимаете, где могут быть угрозы? Да, есть угроза внешняя, есть угроза вот такая, и на них должны все реагировать, все службы, да, люди приходят, заканчивают военное училище, приходят служить, дают присягу. Они зачем ее дают-то, присягу? Чтобы просто потом на Мерседесе ездить или что? Они присягу дают, чтобы граждане страны жили спокойно. Все, ну занимайтесь, ребята, вам платят зарплату, занимайтесь. Да. Смотри, еще одна новость, которую хотел бы напоследок обсудить. Тут есть что обсуждать, как говорится. Военный комиссар Читы Константин Селезнев заявил, что участие в специальной военной операции не освобождает от призыва на срочную службу. Так он прокомментировал местным СМИ историю участника СВО, получившего повестку для прохождения медкомиссии. Если человек является годным по результатам медкомиссии и не имеет отсрочки, то его обязаны призвать, отметил военком, сославшись на нормы федерального закона. Сообщается, что получивший повестку житель Читы участвовал в спецоперации в составе подразделения «Шторм». Ему 24 года, имеет ранение, пишет об этом «Коммерсант». Ну, интересная вот такая действительно история. То есть, если человек уже как доброволец, ну, участвовал, получил ранение, там, да, есть там награды, все, зачем его призывать на срочку? То есть, по идее, сама идея срочки – это чтобы мужик научился пользоваться оружием, чтобы в случае чего, когда его призовут, он, его не надо было заново учить, где там вставляется магазин в автомат и тому подобное, и откуда вылетают пули. А тут чувак, короче, отвоевал просто, ранение заслуженное, да, и его сейчас призывают как срочника. Ну, где здесь здравый смысл? Ну, мое субъективное мнение. Не, я с тобой абсолютно согласен, потому что был подобный случай. Я знаю, что парень служил то ли в ЛНР, то ли в ДНР, там что-то там вообще с 16 лет воевал. Вот. Ну, вот, ополченцы бегали с автоматами, стреляли. И вот пацан молодой бегал, там тоже перестреливался, значит, да. И вот он, значит, в ополчении там провоевал какой-то период времени, получил там как гражданин ДНР, сначала ДНР, да, гражданство, потом переехал в Россию куда-то, получил российское гражданство, стал на учет, и его, значит, призвали в армию. Он, по-моему, служил где-то в ВДВ, то ли наш подписчик, то ли что-то такое. И вот тогда еще СВО не было, и вот он как бы ходил там, улыбался над тем, что там ему рассказывали, вот, потому что он на тот момент уже героический, ну, героический пиздюк был, да, там 16 лет, а он уже, ну, повидал, как бы, да, там в танки стреляли с гранатометов и так далее, да, а тут, как бы, ты, тебе там рассказывают на КМБ там что-то там, ну, и, ты, и вот он говорит, я, конечно, никому не говорю ничего, но, типа, вот, мне немножко забавно все это, вот, ну, вот такие случаи бывают. Поэтому, да, просто тут даже могут быть конфликтные ситуации, когда человек уже заслуженный, награжденный, а вы его помещаете там в среду, там в какой-то детский садик, да, и, конечно же, когда там начнут там им что-то там говорить ему или что-то, что-то рассказывать, заставлять на тумбочке стоять, да, да, контрактники, контрактная армия, она-то, по сути, многие уходили из нее, контрактники, расторгали контракты. Почему? Потому что мужиков по 40 лет, у которых там по двое, по трое детей, их заставляют там стоять на тумбочке дневального, да, там, ну, грубо говоря, там, на какие-то посты там или еще что-то, да. Это контрактникам не нравилось, да, поэтому и был отток людей, это я знаю, потому что мои друзья там, многие служили по контракту там долгое время, вот, а тут как бы тоже человек отвоевал, а он сейчас будет стоять там, там дежурный по группе на выход там или еще что-то. Ну, даже, да, даже ладно с этим дежурным, там начнутся, так, дух, душара, иди сюда. Я да, тут... полгода летаешь, да. Сигарету, ради сигарету. Да, да, да. И чувак с орденом мужества побежал. Да, да, да, да. То есть, ну, это, ну, да, это очень странно. Одно дело, допустим, призвать как инструктора, ну, и то, ну, призвать это, ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, законодательно надо такие вещи регулировать. Потому что, ну, конфликтные ситуации неизбежны при таких раскладах. Ну, да, надо провести какую-то комиссию, вызвать, чтобы действительно, так, ага, вот награждали его, да, вот медаль такая-то, в такой-то срок она была, значит, СВО уже было, где ты воевал, сынок, там-то, там-то, а, там, ну, а покажи там видео, покажи фотографии, вот все показал, вот я, вот там, ну, вот подразделение такое-то, вот справка, вот там что-то там, да, характеристику прислали с этого подразделения, где он там воевал, да, все, доказали, как бы, и там, ну, там, не знаю, там, экстерном он отслужил, как бы, все. Военный билет выдали, в случае чего, там, будь готов, мы тебя призовем, там, да, если там медкомиссию прошел здесь, там, не больной, не, там, не оторвало ему ничего, да, вот, значит, ну, будь в режиме готовности, да, но, а это какое-то, ну, мучение какое-то, не знаю. Да. Ну что, на сегодня... Мне, знаешь, я так подумал, сейчас бы нас бы призвали на срочку, я так представляю. Просто, мне кажется, я просто лег бы вот так на кровати бы и лежал бы. У нас просто такой был смешной случай, был в ЧВК «Вагнер», короче. Я, получается, был там замкомандира взвода одного, значит, оставили там замкомандира, значит, командира взвода старшим другого парня, он десантник, закончил Рязанское училище, а классный парень, ну вообще классный пацан, да, но вот я не люблю, короче, когда, ну, меня начинают там вздрачивать. И получается, я как бы вроде как командир взвода, да, сейчас исполняю обязанности, вот, там лежат дембеля со мной вместе, там, ну, которые уже были в командировках, уже и в ополчении, и в «Вагнере», и все. И мы, значит, такие спим, и вот, значит, такой десантник бравый, он такой: так, подъем, короче, типа, на утреннюю физическую зарядку. Ну, и, блин, мы лежим, короче. Вот, он такой, он подлетает такой, ну, знаешь, такой там: подъем! Я просто говорю: слушай, иди нахуй, блядь. И, короче, и переворачиваешься на другой бок. И эти самые такие же, короче. Вот, и вот, ну, и на этом все закончилось. Ну, понятно, конечно, командиру там роты сказали, там все, вот, что такая ситуация произошла. Ну, блядь, тебе 40 лет, тебе там, блядь, побежали, иди нахуй, короче, бегун, блядь, понимаешь? Ну, и все, как бы, тебе там 30 лет, ты еще можешь бегать, блядь, а мне уже 40, мне надо, блядь, спать, нахуй, чтобы я ходить мог сам, блядь, понимаешь? И вот все вот на этом, короче, заканчивается, все вот эти... Ну, надо просто психологию человека понимать, да, что вот, ну, понятное дело, что все равные, все должны слушать, субординация, да, ну, вы тоже, блядь, ребята, нахуй, ну, фильтруйте там базар, блядь, что вы не путайте, нахуй, солдата 18-летнего, да, и мужика, блядь, там, который уже, блядь, там, видавший виды. Вот у нас, опять же, вот пример, когда я уходил, оставил против, после себя... чувака, короче, ну, я уже рассказывал миллион раз, но он как энциклопедия, короче, была. Он там гру-мру-хрю-му, короче, на каких-то полигонах там инструктором был. Ну, вот он тебе всю, ну, просто такое ощущение, что ты вот там, знаешь, там, как вот Алиса, там, блядь, дальность, прямой выстрел, там, блин, он тебе там чик-чик-чик все схемы нарисовал, там, все. Я, и сам по себе такой мягкий, знаешь. Я думаю: о, нормально, короче, ну, не будет перегибать, знаешь, потому что все взрослые, но, ну, как бы, чтобы, короче, не гневить людей, короче, вот. И оставил его после себя. Потом я прихожу, да, на второй заход, смотрю, он уже, короче, в артиллерии. Я говорю: слушай, а что случилось? Он мне говорит: братан, ну, я, короче, привык работать со срочниками, а тут, блядь, этому 50, этому столько, все там, короче, там, стреляные, перестреляные, подстреляные, понимаешь? И, как бы, ну, короче, ну, не задалось у него. Поэтому, ну, надо, помимо того, что ты командуешь, ты еще психологом должен быть. Если ты этого не можешь, значит, ты плохой командир. Да, если... да, то же самое было в ополчении, в принципе. Когда там приходят все от... Ну, пиратский корабль не просто так мы придумали, и эта тема как бы с 2019 года как шла, так оно и есть. Понимаешь, пиратский корабль, все возрастные, каждому нужен свой подход. Это не скажем так, не отменяет, что люди не должны воевать, люди не должны что-то делать. Я не знаю, ну вот я, будучи командиром подразделения, да, я не могу сказать, что у меня там бригада была или что. У меня был взвод 47 человек, да. Это, блин, 3 отделения пешеходов по 10 человек, да, и 17 человек отделения огневой поддержки. Я горя не знал, короче. Вот просто все взрослые люди, ты поставил задачу, люди сделали, короче. Все. Ты просто это профессионалы. Они, вот он сегодня эту командировку ездил на БМП, эту командировку он ездил на танки, эту командировку он на ПТУРе, понимаешь? Он сядет на БМП, поедет стрелять, он тебе надо, он будет с ПТУРа работать, понимаешь? Все, короче. Ты вообще не вникаешь, ты только говоришь: ребят, надо сделать вот это, все. Поэтому, когда я смотрю там, слушаю какие-то обнуления, переобнуления, у меня моя волосня, она вот так вот у меня как приподнимается на башке, думаю, ну какие обнуления, если мы все ходили на штурм. Вот мне задачи ставил Уткин. Я не помню, чтобы кто-то сказал что-то: мы не пойдем туда, или нам страшно. А Уткин бы сказал: я вас заварю в танки. Я этого не помню. Он просто говорил, кто идет вот туда? Я говорю, я. Что тебе надо для того, чтобы ты взял вот эту позицию? Я говорю, мне надо то-то, то-то, то-то. Короче, все, давай, занимайся. Занимайся, короче, все. Отвоевали, взяли, не взяли, пришли, рисуй схему, короче. Почему у тебя не получилось, где был противник, что он делал, что делал ты, какие команды ты отдавал, я все слышал по рации, ты меня не наебешь, понимаешь? То есть ты там ничего не расскажешь. Да я вот там, то-то, потому что он каждый бой контролирует. И не было какой-то там расстреляю, переведу в штурм, нахуя меня переводить в штурм, если я, блядь, уже в штурме, блядь, понимаешь? Вот как тебя в Вагнере можно было напугать? Мы вас переведем в штурм. Какой нахуй штурм, если я уже в штурме, блядь? Понимаешь? Когда я вот эту хуйню слушаю, блядь, и у меня просто... Я просто, ну, блядь, короче. Ладно. На сегодня все, короче. Все, друзья, до завтра. До завтра.